«Арзамас» представляет курс Максима Алонцева «Пророк Заратустра и его религия. Что надо знать?» Лекция пятая. Что можно узнать из зороастрийских книг? «Авеста» является священной книгой зороастрийцев и главным текстом зороастрийской традиции. Но помимо «Авесты» в зороастризме существует огромная масса текстов, которые раскрывают не только особенности и основы этого вероучения, но и массу полезных фактов, иранские мифы и легенды, а также то, как иранцы будут себя вести при конце света или как они могут путешествовать в загробный мир. Эта литература была написана на среднеперсидском языке в ту эпоху, когда зороастризм уже не был государственной религией. Эту эпоху иногда называют пехлевийским ренессансом, и это время расцвета зороастризма под мусульманским владычеством во время правления династии аббасидов в 8-9 веках нашей эры. Основная масса зороастрийской литературы написана на среднеперсидском языке. Это один из иранских языков, предок современного персидского или фарси, который бытовал в 3-9 веках нашей эры и записывался арамейской графикой. Основная часть зороастрийской литературы была создана в эпоху сасанидов, последней доисламской династии Ирана, однако записана она уже была при мусульманских правителях в 8-9, а то и 10 веке, когда некоторые правители из династии аббасидов поощряли межрелигиозные диспуты, что дало определенный толчок развитию зороастризма. На среднеперсидском языке, который бытовал в эпоху сасанидов, был записан, например, зенд — это комментарий к Авесте. Но кроме таких отчетливо религиозных текстов, на этом же самом языке создавалась масса разных документов, которые находятся в орбите зороастризма, но которые при этом являются не совсем религиозными, но скорее светскими. Хорошим маркером различения светской и религиозной литературы становится отношение к Александру Македонскому. В религиозной истории Александр Македонский и его нашествие на Иран мыслятся как одно из главных бедствий, которое потом удалось переплюнуть лишь арабскому завоеванию. И поэтому Александр описывается как одно из самых дурных творений Ангры-Майнью, как человек, который разрушил веру и уничтожил Иран. Светская же традиция формировалась под влиянием античного романа об Александре, в котором Александр представлен не как завоеватель, а как такой правитель, хитрец, путешественник и, ну, если угодно, даже немножко трикстер. Этот образ Александра с иранской почвы проник уже в мусульманский период, где мы знаем Искандара, так в мусульманских текстах называли Александра, как мудрого правителя, который ходил за живой водой, общался с другими философами и мудрецами и вел такой образ жизни степенного мусульманского монарха. Среднеперсидская литература раскрывает нам многие тонкости зороастрийского учения. Некоторые из сочинений посвящены, например, космогонии, тому, как, согласно зороастрийским представлениям, сотворялся мир. Или, например, апокалипсису, то есть тому, как жизнь в мире закончится. Эти и другие сочинения составляют огромные массивы текста. Из них мы тоже можем узнать о жизни пророка Заратуштры, о легендах, которые стали частью зороастрийской мифологии, о древних династиях, о том, как добро будет бороться со злом. Все это в большом количестве строк описано в разных сочинениях на среднеперсидском языке. Главным зороастрийским сочинением, описывающим космогонию, то есть сотворение мира, является сочинение «Бундахишн», что переводится с среднеперсидского как «сотворение основы» или «первичное творение». При изучении Бундахишна ученые сталкиваются с большим количеством трудностей. Мы не знаем даже примерных сроков его составления. Рукописи, которые находятся у нас в распоряжении, довольно поздние. Кроме того, в этих рукописях содержится большое количество разных вставок, поправок, комментариев, дополнений, из-за чего мы не можем точно назвать век составления, ну, скажем так, оригинала Бундахишна. Бундахишн посвящен описанию творения мира. Как мир сначала бытовал в бестелесной духовной оболочке, а потом Ахура-Мазда, или как его называют в среднеперсидских текстах, Ормазд, сотворил и уже его материальную основу. Именно тогда и началось противостояние добра и зла, потому что Ангр-Майнью, или как его называют в среднеперсидских текстах Ахриман, вторгся в благой мир и испортил все благие творения Ормазда. Кроме того, в Бундахишне приводится множество легенд о древней династии Каев. Династия Каев – это такая древняя иранская династия, которая была частью легенд и мифов, зафиксированных в Авесте и получивших свое расширенное описание уже в околоавестийских текстах зороастрийского канона и зороастрийской светской литературы. Позднее, уже в мусульманскую эпоху, правители из династии Каев, или, как их называют еще, киянидов, становятся героями иранского эпоса Абулькасима Фердоуси «Шахнаме». Одним из наиболее интересных зороастрийских текстов является текст «Объяснение дурноверия». Автор «Объяснения дурноверия» Мардан Фаррух. Этот текст является главным полемическим текстом зороастрийской традиции. И он, несомненно, был создан именно в мусульманскую эпоху. Дело в том, что в нем упоминаются не только представители, например, христианства, иудаизма или религии манихеев, которая была распространена на Ближнем Востоке в 3-7 столетиях нашей эры. Там также упоминаются и разнообразные мусульманские течения, с которыми уж никак не могли полемизировать сасанидские авторы ввиду того, что ислам появился лишь в 7 столетии. Полемическое сочинение – это сочинение, в котором ты опровергаешь взгляды других учений и других религий, называя их ложными. Именно так поступает автор текста «Объяснение дурноверия», который мы с вами рассматриваем. Он порицает, например, материалистов, то есть людей, которые верят в то, что мир существовал всегда. Ведь это неправда. Мир был создан Ахура-Маздой, и до него он никак не мог существовать. Кроме того, он также выступает против одной из зороастрийских ересей, которые считали, что до Ахура-Мазды и Ангр-Майнью существовало так называемое абсолютное время, Зурван. И именно Зурван создал этих двух богов и тем самым запустил мироздание. Опровергает наш автор и монотеистические учения, например, христианство. Ему не нравится идея того, что Бог может быть как источником добра, так и источником зла в мире. В зороастризме, я напомню, действует дуалистическое мировоззрение, в котором Ахура-Мазда является источником блага, а Ангр-Майнью – источником зла, что, в общем-то, не ложится, например, в христианские понимания Бога. Наиболее интересным для читателя является тот раздел «Объяснение дурноверия», где автор полемизирует с мусульманскими течениями. Само собой, находясь в мусульманском окружении и под властью мусульманского правителя, сложно было бы полемизировать с самим по себе исламом. Ведь так, в общем-то, даже при всем религиозном многообразии и толерантности, которая поощрялась при дворе аббасидов, можно было и голову с плеч потерять. Поэтому автор сочинения полемизирует не с самим исламом, но с теми его течениями, которые порицались религиозным истеблишментом в ту эпоху. Говоря же об исламе, Автор критикует, например, те моменты, в которых ислам так или иначе совпадает с христианством и иудаизмом. В частности, он рассуждает о грехопадении Адама и спрашивает, а почему же Бог сделал рай таким, что в него мог проникнуть дьявол, чтобы искусить Адама? Поэтому критика автора сочинения направлена как бы не на постулаты мусульманского учения, а на какие-то такие отдельные сюжеты, которые и в среде мусульманских авторов вызывали полемику. Еще одним интересным сочинением является произведение Занди Вахман Ясн «Толкование гимна божеству Вахман». Это сочинение рассказывает о том, как будет устроен конец света, согласно зороастрийским представлениям. Наиболее ярким образом этого сочинения является образ дерева с семью ветвями. И ученые находят соответствие между этим образом дерева с семью ветвями и образом из Ветхого Завета, где пророк Даниил говорит о колоссе на глиняных ногах, рассуждая о Вавилонском царстве. В этом тексте описываются все злоключения, которые когда-либо приключались с Иранской землей. Там описываются завоевания арабами, византийцами, тюрками, тибетцами, китайцами. В общем, этих завоеваний семь, как и тех самых ветвей на дереве. И в конце концов иранцы переживают все эти завоевания и спасаются в защищенном месте, в котором они будут находиться до самого конца времен. Очевидно, что это сочинение также было создано именно в мусульманскую эпоху, поскольку для зороастрийского жречества, из которого происходил автор этой работы, имени автора мы не знаем, но очевидно, что он был жрецом. Для зороастрийского жречества нашествие арабов было огромной трагедией, и даже спустя несколько поколений эту трагедию им как-то не удалось переварить, и поэтому нашествие арабов становится такой апокалиптической страницей в истории зороастрийской религии. В зороастрийских сочинениях рассуждали не только о конце света, но и о том, как устроена загробная жизнь верующих еще до наступления конца света, и этому посвящена, пожалуй, одна из самых знаменитых книг на среднеперсидском языке. Это книга о праведном Верафе. В книге о праведном Верафе описывается та самая легенда об Александре и о его нашествии на Иран. К слову, Александр во всех зороастрийских текстах, очевидно, религиозного характера, именуется не иначе, как проклятым. Это его такой постоянный эпитет, подобно тому, как молодец в былинах все время добрый, а девица красная. Так вот, после того, как Александр напал на Иран, зороастрийская вера находится в упадке. И жрецы собираются как-то исправить эту ситуацию и выбирают семерых праведников, чтобы одного из них отправить к богам. Из этих семерых праведников выбирают Верафа. После чего Верафа напаивают напитком манг, он засыпает и просыпается в загробном мире. Благочестие Верафа отдельно подчеркивается и тем, что вместе с ним на этом испытании присутствуют его жены, которые одновременно являются и его сестрами. Дело здесь в том, что в зороастризме был весьма почитаем так называемый хведодах. Хведодах — это кровно-родственный брак. Считается, что прагматика хведодаха была довольно проста и понятна для ранних этапов общины. Поскольку на ранних этапах существования зороастрийской общины важно было сохранять веру внутри этой самой общины, то женщин не отдавали замуж в другие религиозные общины, и поэтому, видимо, возник обычай жениться на родственницах, на двоюродных сестрах или на каких-то других родственниках вот такого примерно колена. Этот обычай был распространен и среди царей, и среди чиновников. Ну и вот Вераф, как праведник, тоже исповедует обычай хведодах. Пока Вераф спит и находится в загробном мире, его жены, они же сестры, бдят и постоянно молятся за его благополучие. Вернемся к сюжету. Вераф просыпается в загробном мире, где его встречают два божества, которые становятся его проводниками. Это божества, которых называют Срош и Адур. Срош и Адур устраивают Верафу настоящий тур по загробному царству. Во время своего путешествия Вераф, в частности, видит мост Чинват. Это один из главных элементов зороастрийской эсхатологии. Это тот самый мост, по которому верующий после смерти переходит загробное царство. И для праведников этот мост широк, и его довольно просто перейти, а для грешников он не шире иголки, и они с него падают в ад. Кроме того, на мосту Чинват каждого умершего человека ждет Даэна. Даэна – это воплощение его веры. Если человек был праведником, если он творил благие дела, то Даэна предстает в образе прекрасной девушки. А если он был грешником, и дела его были исключительно дурны, то Даэна видится ему как ужасная и грязная распутница. Во время путешествия Верафа по кругам ада он видит грешников, которые страдают из-за своих прегрешений. Так, например, зороастрийцу вменяется в вину неуважение отца и матери, убийство, прелюбодеяние, воровство, мужеложество, колдовство, отказ от детей и разные другие греховные действия. Кроме того, есть там и специально зороастрийские прегрешения. Это несоблюдение ритуалов, следование ереси, осквернение огня сырыми дровами. Огню, я напомню, нужно подкладывать только сухие и хорошие дрова. А кроме того, неуважительное отношение к воде, растениям, земле или жестокость к благим животным. Есть также и грехи, прямо скажем, общечеловеческие. Например, согласно книге о праведном Верафе, наказываются сварливые и грубые, те, кто ноет, имеет острый язык, женщины, которые красятся или едят много мяса. Но не в смысле вообще много мяса. Они едят много мяса, но не делят его с мужем, а остальным при этом предлагают. Все эти прегрешения и страдания за них описаны очень и очень подробно. Так, например, в одной из сцен мы видим, как человек, ну, скажем так, варится в котле, а одна нога его лишена мучений и не варится в котле. Когда Вераф останавливает своих проводников и спрашивает, почему так, то ему отвечают, что, мол, этот человек вел греховный образ жизни, но этой ногой, которая не варится в котле, он подопнул быку пучок сена и, собственно, этим обезопасил одну свою ногу. Жизнь праведников, как вы понимаете, довольно сильно отличается от того, как живут грешники в аду. Потому что праведники восседают на подушках, им подают прекрасные напитки. В общем, жизнь их действительно полна блаженства. Отдельно стоит отметить, что зороастрийские описания рая, очевидно, повлияли на понимание того, как выглядит рай, например, в исламе, где эти сцены почти что повторены. Что же напоминает нам сюжет книги о праведном Верафе? Герой отправляется в загробный мир и в сопровождении спутников путешествует по аду и раю. Но, разумеется, это божественная комедия Данте. Как же так получилось, что два произведения из таких разных литературных традиций, почти не взаимодействовавших друг с другом, имеют такой довольно похожий сюжет? На этот вопрос существует несколько вариантов ответа. Существует позиция патриотичная. Данте свой сюжет придумал полностью сам, основываясь на каких-то христианских мотивах и его собственных переживаниях. Существует позиция, скажем так, интернационалистская. Вот ее-то мы и опишем. Начать стоит с того, как сюжет книги о праведном Верафе воспринимался в мусульманское время. Один из самых популярных сюжетов, описываемых в Коране, Это сюжет о Мирадже, ночном путешествии и вознесении пророка Мухаммада. В Коране рассказывается, что Мухаммад был вознесен на небо и там говорил с Богом с того расстояния, с которого с ним не говорил ни один смертный. В околохронической литературе этот сюжет наполнялся разными подробностями и впоследствии вылился в отдельный поджанр рассказов, сказаний о Мирадже. В этих самых сказаниях Мухаммад уже не просто возносился на небо, но и попутно путешествовал по всем кругам ада и дальше поднимался уже ввысь навстречу Богу. И очевидно, что на описание ада и рая и на описание самого по себе путешествия праведника как раз-таки оказал влияние нарратив из книги о праведном Верафе. Таким образом, мы фиксируем первый пункт. Книга о праведном Верафе повлияла на сочинение о Мирадже пророка Мухаммада. Теперь мы переходим ко второму пункту. Данте проживал в чрезвычайно исламофильской среде. Интерес к исламу в эпоху Данте был довольно серьезным, и в этот момент на латинский и на другие языки Европы переводились многие сочинения с языка арабского. Но не секрет, что некоторые области Италии находились в течение нескольких столетий под властью мусульман, и там распространялась вполне себе мусульманская ученость, как ученость религиозная, так и вполне себе, естественно, научные знания, например, оптика или астрономия. Все это было такой частью мусульманского ученого багажа в ту эпоху. Вот эти самые сочинения и переводились на европейские языки. В частности, среди них было и сочинение о вознесении Магомета, которое было переведено на латинский язык. Исследователи считают, что Данте был знаком с этим сочинением. И дальше они делают вывод, что Данте, будучи исламофилом, вложил этот свой опыт от прочтения книги о Мирадже, переведенной на латинский язык, в сюжет божественной комедии. Но, как вы понимаете, для итальянцев Данте является примерно тем же, чем для нас является Пушкин. Поэтому разговоры о том, что сюжет главного произведения итальянской литературы сформировался под мусульманским влиянием, прямо скажем, не всегда встречаются очень уж с распростертыми объятиями. Мы обозрели лишь несколько памятников, которые так или иначе связаны с зороастрийской литературой. Если вы захотите сами разобраться в ее хитросплетениях, то вот вам несколько наводок. Из среднеперсидской литературы вы можете узнать, как индийские мудрецы пытались обмануть иранского царя, а в ответ на это иранский мудрец изобрел игру в нарды, которую индийские мудрецы не смогли решить. Или, например, вы можете узнать, как правильно воспитать хорошего пажа для царского двора. Ну или, например, какое животное было символом божественного ярлыка, который давался сасанитскому царю. Спойлер, это был баран. Эти и многие другие факты откроются тем, кто захочет изучать зороастризм через призму зороастрийской литературы. Над курсом работали редактор Кирилл Головастиков, звукорежиссер Юлия Глухова, фактчекер Никита Шамсудинов, выпускающий редактор Александр Гришин, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии «Коваркаст», Москва. Если вам понравились эти лекции, в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy вы можете послушать курсы о других религиях и конфессиях. Например, о православии и исламе, а также курс «История евреев» и подкаст «Вашими молитвами» о том, как люди разных культур обращаются к высшим силам.